Глава 38. Август. Вес. К концу первой недели сборов тренер Харви перемешивает пятерки и ставит меня вместе с Эриксоном и Фосбергом во вторую. Фосберг перед переходом в Торонто помог Чикаго победить в Кубке Стэнли 3 сезона назад. А Эриксон стал самым забивающим защитником в прошлом сезоне. Ну а я, Райан Весли, новичок, у которого еще молоко на губах не обсохло, катаюсь рядом с двумя этими чертовыми легендами. Это многообещающий знак. Это значит, они серьезно размышляют над тем, чтобы в этом сезоне добавить меня в заявку, вместо того, чтобы отправить подтягивать силы в фарм-клуб. Мы играем минуты две, и прямо перед тем, как тренер объявляет смену пятерок, я в одно касание забиваю нашему вратарю, тоже, кстати, победителю Кубка Стэнли, за что Эриксон, ухмыляясь за маской, отвешивает мне шлепок по спине. Черт, пацан, отличная плюха. Похвала согревает меня изнутри. И я совсем воспаряю, когда я замечаю одобрительный кивок тренера со скамьи. «У тебя отличное чутье», — говорит он мне, когда я останавливаюсь у борта. «Бьешь, не колеблясь. Мне это нравится». Льстят ли такие слова моему эго? Черт, ну а то. За прошедшие 2 недели я понял, что похвала от главного тренера случается не чаще солнечного затмения. Но несмотря на то, что на льду он гоняет нас до 7-го пота, вне площадки он милейший мужик и точно сечет в хоккее. Когда я поворачиваю к спуску с катка, Фосберг притормаживает возле меня и ерошит мне волосы, как 5-летки. А ты быстрый, Весли. Продолжай в том же духе, окей? Хочу, чтобы ты был у меня в пятерке. Мое сердце совершает сумасшедший кульбит. Иисусе. Ну и жизнь у меня началась. Однако хорошее настроение задерживается ненадолго. Через полчаса у меня назначена встреча с одним из пресс-секретарей клуба, и в зависимости от того, как она сложится, тренировка может стать не единственным, что сегодня закончится. Закончится может еще и моя карьера, не успев даже начаться. Но я не передумал, сколько бы Джейми не убеждал меня пересмотреть свое мнение. Я не откажусь от него. Следующий год может стать для нас трудным, особенно если мой пиарщик поджарит мне задницу на тему того, чтобы я хранил наши отношения в тайне. Но я знаю, что мы со всем справимся. Я люблю Джейми. Я всегда любил Джейми. И теперь, когда я знаю, что он чувствует то же самое, мне не терпится поскорее снова его увидеть. Снова жить вместе с ним. Приняв должность тренера и проинформировав о своем решении начальства Детройта, Джейми на 2 недели вернулся в Лейк Плэсид. Он изложил мне свой план, когда мы лежали после секса у меня в гостиничном номере. И я, несмотря на свое блаженное состояние, подумал, что это кошмарная мысль. «Не уезжай», – заспорил я. «Я же только-только снова обрел тебя». Он поцеловал меня, улыбаясь. «Все равно мы пока не можем въехать в твою квартиру. А Пату нужна моя помощь. Плюс так ты сможешь направить всю свою энергию на то, чтобы впечатлить своего тренера. Я адски скучаю по нему, но выполняю все его указания». Тренировки и телефонные разговоры с Джейми по вечерам – это единственное, чем я сейчас занимаюсь. Через 3 дня мне можно будет въехать в квартиру, так что я купил самые необходимые вещи – двуспальный матрас и гигантский телек с плоским экраном. Но и только. Остальное подождет до возвращения Джейми через неделю. Правда, вчера я нашел и утащил к себе кресло, которое кто-то оставил на тротуаре. Но когда я поставил его в гостиной напротив окна, оказалось, что у него шатаются ножки. Я сфотографировал его и отправил фотографию Джейми, приписав, что принес кресло с улицы. Его ответ был молниеносным и яростным. «Немедленно унеси назад. Люди выбрасывают вещи не без причины. Наверняка в нем кто-то умер. План на сегодня – избавиться от смертоносного кресла и сходить за продуктами в магазин. Видали, каким домашним парнем я стал, а? И мне это типа как нравится. Приняв в раздевалке душ и переодевшись в уличную одежду, я ухожу к лифтам в дальнем конце тренировочной арены. Пиарщик согласился встретиться со мной в одном из офисов наверху, избавив меня от поездки в час пик в головной офис команды на другом конце города. Когда я выхожу из лифта, он ждет меня в коридоре. Я уже один раз его видел. После подписания контракта, когда он выдал мне расписание промо-ивентов, которые мне нужно посетить в этом сезоне. «Райан», — тепло произносит он, протягивая мне ладонь. «Рад снова видеть тебя». «Фрэнк», — здороваюсь я, пока мы пожимаем руки. «Спасибо, что приехали со мной встретиться. Для нашего звездного новичка все что угодно». Он усмехается и жестом зовет меня за собой. Моментом позже мы оказываемся в маленьком кабинете с видом на парковку. Не самое роскошное место. Фрэнк косится по сторонам. «Даже воды не могу тебе предложить. Все нормально. Я выдул две бутылки, когда был в раздевалке. Я застал конец тренировки. Мне показалось, ты неплохо вписался в команду. Мне тоже, признаю я. Надеюсь, и тренер согласен». Фрэнк улыбается. «Парень, поверь, Хелл тебя обожает. Я слышал, что когда тренеры просматривали списки драфта, он отказался даже смотреть на других центральных нападающих. Ты был его первым и единственным выбором. Меня пронзает стрела удовольствия. А после чувство вины. Потому что от перспективы разочаровать своего нового тренера мне становится тошно. Но перспектива остаться без Джейми вызывает еще большую боль. В общем, мне нужно обсудить с вами кое-что важное, неуклюже начинаю я». Фрэнк серьезнеет. «У тебя все нормально? Или с кем-то проблемы?» Я качаю головой. «Нет, ничего такого». С моих губ срывается невеселый вздох. «На самом деле, это у вас могут возникнуть проблемы со мной». На это он отвечает смехом. «Должен тебе сказать, что с этого начинаются очень многие разговоры. Меня теперь невозможно шокировать, Райан. Так что, вперед. Чтобы перестать ерзать, я сцепляю руки на коленке. Фрэнк, сосед, которого я указал в медкарте, как свой контакт для связи в экстренных случаях. На самом деле, он мой бойфренд. Но, об этом никто больше не знает. Он не ведет и бровью. Понятно. Понятно? Пока я пытаюсь осмыслить его ответ, во мне растет замешательство. Это не прозвучало с сарказмом, типа «ну-ну, пони я ятненько». И не прозвучало враждебно. Это не прозвучало никак. Я решил рассказать вам лишь потому, что эта информация может случайно раскрыться. Намеренно я никогда не сделаю ничего, что станет для команды антирекламой, добавляю я торопливо. Моя сексуальная ориентация не влияет на мои способности хоккеиста. Я собираюсь упорно работать и очень надеюсь, что то, с кем я встречаюсь в свободное время, не скажется на отношении ко мне со стороны моих одноклубников. Но я знаю, что пресса зацепится за эту историю, стоит ей всплыть. Фрэнк кивает. Я делаю вдох. Я хочу сказать, что живу с одним человеком, и у нас все серьезно. Скандал только в том, что он не она, а он. Его рот дергается. Офигеть. Он что, ржет надо мной? Стиснув зубы, я заставляю себя продолжить. Мы готовы вести себя со всей осторожностью, которая только понадобится команде, но мы не можем скрывать наши отношения вечно. И не должны. Я выдыхаю. Так что я решил вам открыться, а вы уж с командой решайте, что будет дальше. Подавшись вперед, Фрэнк кладет руки на стол. «Райан». Он хмыкает. «Я ценю твою откровенность, но мы уже знаем о твоей сексуальной ориентации. От неожиданности я закашливаюсь. Знаете, сынок, мы тщательно проверяем всех наших будущих игроков. Клубу не нужны сюрпризы в виде списка правонарушений с милю длиной, или пристрастия к таблеткам, или еще каких-нибудь скелетов в шкафу, которые негативно скажутся на имидже лиги. Иисусе. Так они знали о том, что я гей, еще до того, как задрафтовали меня. Но откуда? Я озвучиваю эту тревожную мысль. Как вы узнали? Он фыркает. А что, ты пытался сохранить это в тайне? Судя по нашим сведениям, в колледже об этом были прекрасно осведомлены и твои тренеры, и товарищи по команде. Я ошарашен. Это мой тренер вам рассказал? Он пожимает плечами, будто в этом нет ничего такого. Твой тренер не хотел, чтобы ты попал в команду, которая будет плохо с тобой обращаться. Он сделал тебе доброе дело. Как я уже говорил, ты произвел на Хэла сильное впечатление, и не только уровнем своего мастерства. Ты умный, рассудительный и с головой на плечах. Это все, что имеет значение для него и для нас. То есть, я пытаюсь обрести обратно свой голос. Клуб не возражает, что у меня связь с мужчиной? Нисколько. Он складывает ладони в замок. На самом деле, я уже написал пресс-релиз на случай утечки, где клуб выражает тебе безоговорочную поддержку. Мы готовы. Я просто сижу и молчу. В голове крутятся мысли. Что-то в разговоре не сходится. Такое ощущение, словно они почти надеются на повод опубликовать этот пресс-релиз. Ради чего? Выпаливаю я. Он усмехается. Чтобы поддержать одного из наших парней? Чушь. Какая вам с этого выгода? Фрэнк смиренно разводит руками. В прошлом году мы отдали Кима в Анахайм, а Оуэнса в Майами. Потому что у нас образовалось слишком много праворуких защитников, договариваю я. Фрэнк кивает. Вот только Ким был американским корейцем, а Оуэнс, вспоминая, он поднимает глаза к потолку. Забыл. Но один чудо-журналист поднял шумиху на тему того, что мы якобы не хотим неоднородного состава в команде. Потом кто-то подал петицию против нас, и вышло так, что она собрала 25 тысяч подписей. Я не верю своим ушам. И тогда вы задрафтовали Педика. Фрэнк закатывает глаза. Я бы попросил тебя не употреблять это нехорошее слово, сынок. Мой стон отражается эхом от стен кабинета. Пожалуйста, скажите, что вы не станете раскрывать мою ориентацию, когда очередному козлу покажется, что в Торонто существует дискриминация. У меня нет желания быть вашей пешкой. Он усмехается. Мы не заинтересованы в том, чтобы превращать тебя в спортивную гей-икону. Нам не нужно приглашать в город цирк. Рано или поздно он появится сам, но мы не станем отправлять тебя размахивать перед камерами радужным флагом или просить давать сенсационное интервью с позиции первого в истории НХЛ открытого гея. Последние слова он, снова хмыкая, заключает в воздушные кавычки, и я понимаю, что они много над этим думали. Пока я каждую свободную минуту с момента, как они задрафтовали меня, волновался о том, как же сохранить свою тайну. Однако я должен сказать тебе вот что. Если ты скажешь, что у вас серьезные отношения, то я на радостях даже спляшу. Потому что, когда информация о тебе просочится в газеты, мне предпочтительно, чтобы это была не фотография из дешевой сауны на Джарвис-стрит, а снимок, где ты и твой бойфренд сидите на романтическом ужине при свечах. Я открываю было рот, чтобы оспорить этот цинизм, но потом обнаруживаю в себе отсутствие желания вступать в этот спор. Торонто оставит меня, даже если о нас с Джейми узнают. А остальное не имеет значения, говорю себе я. Человеку напротив платят за то, чтобы он мыслил как циник, точно так же, как мне платят за то, чтобы на льду я рассуждал, как убийца. Ты хочешь обсудить что-то еще, Райан, или же это все? Я моргаю. Нет. Это все. Фрэнк отодвигает кресло назад и встает. Тогда, если ты не против, мы закончим наш разговор. Мне еще надо побеседовать с Хэлом перед тем, как поехать к жене и детям домой. На подкашивающихся ногах я иду за ним следом до двери, где он останавливается и хлопает меня по плечу. Приходи как-нибудь к нам на ужин. И бойфренда своего приводи. Я снова моргаю. Блин. На какой планете я сейчас нахожусь? В ответ на мое замешательство он усмехается. Ты не так давно в городе и, наверное, мало с кем успел познакомиться, а моя жена обожает принимать членов команды. Если ты придешь, она будет в восторге. О, да, конечно. Спасибо за приглашение. В лобби мы расходимся в разные стороны. На ватных ногах я выхожу на улицу и двигаю к станции метро. С моих плеч словно сняли тяжеленный груз, и я не знаю, как справиться с оставшимся после него ощущением. Я чувствую легкость, головокружение, облегчение. Мне не терпится поскорее рассказать обо всем этом Джейми.